Эпизодий второй. Федра. Оставьте песни, жены. Я погибла. Корифей. Что ж страшного в чертоге слышишь ты? Там голоса. Постойте. Дайте слушать. Начало страшно, молчу.